Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «День писателя». Страница 233, кассета номер 5, вторая сторона. «Это вы потеряли паспорт и документы?» — спрашивает парень. «Да, я». «Сходи к моей машине и принеси оттуда пакет», — обращается парень к этой хорошенькой девушке, и она, нырнув под перегородку, быстро выходит из магазина и через 5 минут приносит какой-то пакет и вручает моему племяннику. Тот, несколько удивляясь форме пакета, разворачивает его, а там пистолет. «Это не мое», — немного растерявшись, но при этом не теряя своей могучести, говорит мой племянник этому парню. «Дура, не этот пакет, а другой», — кричит парень продавщице и, взяв пакет с пистолетом у моего племянника, небрежно сует его в свой карман. Продавщица опять бежит и приносит другой пакет. Племянник разворачивает его и убеждается, что там не пластиковая бомба, а в самом деле его паспорт и документы, после чего он отдает этому парню $300, и они мирно расстаются. Здесь психологическая тонкость, я думаю, заключается в этой путанице с пакетами. Конечно, все это было заранее оговорено с девушкой. Игра с пистолетом нужна была на случай, если вдруг хозяин паспорта заортачится и не захочет давать денег. Однако я стою на улице и не знаю, что делать с этими вещами. Сунуть их в урну, но возле ближайшей урны стоят какие-то люди и распивают водку. Могут счесть за оскорбление, в наше время это опасно. Вот подлец, скажут, мы тут, горюя о судьбе Родины, пропиваем последние деньги, народ холодает и голодает, а этот негодяй шмотками разбрасывается. Один писатель остроумно сказал: «В России культура нищеты». Могу к этому добавить, что нищета чаще стремится дать по морде, видимо, защищая культуру своей нищеты. В таком духе сравнение можно продолжить. Например, глупость — культура многообразия ума. Или у самураев развита культура харакири, сомнительный повод для гордости. Что же делать с этими шмотками? И вдруг мне, наконец, повезло. Оказывается, совсем рядом со мной сидела нищенка. «Подайте что-нибудь», — обратилась она ко мне. Гениальная хитрость мелькнула у меня в голове. Я подал ей эти хамские перчатки и не менее хамское кашне. Она рассмотрела их и, почему-то взяв в обе руки кашне, расправила его, то ли пытаясь установить размер кашне, то ли любуясь его расцветкой. Так как у этой нищенки лицо было восточного типа, вся эта сценка почему-то напомнила давний фильм, экранизированную оперетку, что ли, «Аршин Малалан». Там еще пел когда-то знаменитый Бейбутов. Я вдруг почему-то с некоторым стыдом подумал, что довольно долго живу на этом свете. При этом, несколько стыдясь своего бесстыдства, признался себе, что жить все еще хочется. Даже сильнее, чем раньше. Жизнь как проигрывающий игрок. Чем больше живешь, тем больше жить хочется. Потом нищенка, оставив кашне, стала натягивать на свои руки перчатки. Не без труда натянула, после чего спросила: «А деньги есть?» Возможно, как восточная женщина, она решила приостановить мой стриптиз, а разницу получить деньгами. «Нет», — огрызнулся я и весьма целенаправленно двинулся к дому, чтобы в полной сохранности донести до него свои 5 рублей. Как это неудивительно, удалось. Придя домой, я разделся и хищно налетел на свою машинку, решив весь этот день записать, а то потом забудется. Я так увлекся, отщелкивая все, что со мной случилось, что когда позвонил телефон, автоматически поднял трубку, забыв о своем правиле никогда не поднимать трубки. «Вы такой-то?» — спросил бойкий женский голос. «Да, я такой-то». «Мы знаем», — с необычайным вдохновением затараторила она, — «что вы известный писатель, и поэтому к вам обращаемся. Вступайте в наш знаменитый клуб». Она назвала этот клуб, но я тут же забыл его название. «Толпы людей», — продолжала она, — «осаждают нас с надеждой вступить в наш клуб, но мы их с негодованием отвергаем. У нас только избранная публика. Членские взносы символические, всего $40 в месяц». Тут она не выдержала и расхохоталась в трубку и долго не могла остановить хохот, видимо, не в силах совладать с комичностью мизерной суммы. «Вы платите сразу за год и получаете карточку нашего клуба. По карточке нашего клуба вы можете в любой день зайти в ресторан нашего клуба и поужинать за полцены». Но я уже был закален этим днем и хорошо владел собой, о чем она, конечно, не подозревала. Тем более я время от времени бросал взгляд на угол стола, где лежали обладки со снотворным. Это меня взбадривало. «Простите», — сказал я, — «а как быть, если я в ваш ресторан привожу своих гостей? «До 4 человек за полцены», — радостно сообщила она мне. «Но чтобы получить клубную карточку, надо заплатить за год вперед. Сумма символическая. Всего $40 в месяц». Тут она снова расхохоталась, возможно, ожидая, что и до меня, наконец, дойдет юмор. Но юмор не доходил. Дав ей отхохотаться, я спросил: «До 4 человек включительно?» «Что значит «включительно»?» — строго спросила она. «Я могу привести 4 гостей или только 3, а я 4-й?» — спросил я. «Вы 4-й», — затараторила она опять. «Но вы даете ручательство за своих гостей. У нас очень культурная публика, вплоть до миллионеров. Никаких застольных песен и никаких посыланий бутылок от одного стола к другому. Вы должны у нас забыть эти кавказские привычки, но самое главное даже не это. Вы можете заказать номер в нашей гостинице и жить в нем сколько угодно за полцены». «Зачем мне гостиница?» — вставил я не без раздражения, — «когда я москвич». «Мало ли что», — пояснила она, — «вы же творческий человек. Вам же иногда необходимы конфиденциальные встречи». Тут она засмеялась таким воркующим смехом, что можно было подумать, она сама готова в первый раз стать участницей конфиденциальной встречи, с тем, чтобы я, поучившись у нее, уже самостоятельно их устраивал. Воркующий смех долго угасал. Угас, молчание. Было похоже, что она мирно уснула после такой встречи или показывает, как засыпают женщины в таких случаях. Но через несколько секунд ее явно посвежевший голос грянул снова. Но даже не это самое главное. Гостиницы нашего клуба раскинуты во всех культурных центрах Европы. Там бильярдные и горные заведения, бассейны, теннисные корты. Показав карточку нашего клуба, вы сколько угодно можете жить в них. Номер в полцены, ужин в полцены. При этом не падайте от удивления, завтрак бесплатный, шведский стол. Берите что хотите и сколько хотите, до ужина даже не вспомните о еде. Не дожидаясь, когда она мне предложит Эйфелеву башню в полцены, я ее вежливо перебил. «Спасибо большое», — сказал я, — «за то, что ваш выбор остановился на мне. Но дело в том, что я не могу воспользоваться вашим шикарным предложением. Я вообще не выхожу из дому». «Как не выходите?» — вдруг вспылила она. «Я сама видела. Вас недавно показывали по телевидению. Вы что, туда перелетели?» «Дело в том», — сказал я, — «что люди из телевидения снимали меня в моем кабинете». На этот раз так оно и было. Последовало сокрушительное молчание в 3-4 секунды, и она вновь зазвенела. «Я нашла выход. Будете благодарить меня всю жизнь. Мы пришлем к вам нашего агента. Вы заплатите ему за год членские взносы, и он вам торжественно вручит карточку нашего клуба. Я опять вспомнила о символической цене и умираю теперь от внутреннего смеха». «Теперь. А кто ей раньше мешал умирать от внутреннего смеха?» «Ну, судя по всему, она не умерла». «Зачем мне ваша клубная карточка?» — повторил я исключительно четко. «Когда я вообще не выхожу из дому». «Спасибо, до свидания». «Подождите», — взвизгнула она. «Я тут посоветуюсь. Мы для вас можем сделать исключение, посылать ужин на дом». «И гостиничный номер на дом?» — спросил я не без ехидства. «Не поняла», — сказала она, — «повторите». Тут она вывела меня из себя. «Богатство», — разъяснил я назидательным голосом. «Бог адства». «Опять не поняла», — деловито сказала она. «Повторите». «Богатство», — четко повторил я. «Бог адства». «Снова не поняла», — сказала она. «Повторите по буквам». «Записываю». Тогда я пошел на компромисс и сказал: «Хлеба каравай, нищему рай». И тут она сразу все поняла и бросила трубку. Конечно, все это какая-то афера. Очередная пирамида. Загадка. Оскорбление мопса, пирамиды Хеопса. В чем? Только быстро отвечайте. Если бы не сегодняшний день, закаливший меня примерами из жизни, я бы, наверное, долго что-нибудь мямлил, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Вера в человека, кое благородное пренебрежение мудростью.